Нина Русланова, актриса. Дай бог каждому прожить такую жизнь в искусстве. Об интеллигентности, о бесподобном мастерстве Тихонова нечего и говорить. Это вещи, очевидные всем и каждому. Я же хочу сказать другое. Дай бог каждому из нас, артистов, прожить такую жизнь, какую прожил в искусстве он. Сейчас, когда его уже с нами нет, мне кажется, стало ясно, что он сделал все, что мог, в полной мере. Совершил все, что ему было предначертано, и прошел свой путь до конца. Скажу, быть может, кощунственную вещь. В Юго-Восточной Азии, как вы знаете, на похоронах все смеются, веселятся и танцуют. На похоронах Тихонова, мне кажется, должно быть весело. Он заслужил, чтобы его помнили, и чтобы память эта была счастливая. Никто из нас не вечен, но покуда нас помнят, мы живы. Он достоин того, чтобы его вспоминали, с теплотой в сердце, чтобы он чувствовал, что сделал нас счастливыми.